Пятое римскими, девятое. После этого было сочтено нужным расправиться и с остальными детьми Саяна, хотя народный гнев успел уже поостыть, и большинство было удовлетворено предыдущими казнями. Итак, их доставляют в темницу. Причем мальчик догадывался, какая судьба его ожидает, а девочка была еще до того несмышленной, что спрашивала, за какой проступок и куда ее тащат, говорила, что она больше не будет так делать, пусть лучше ее постигают розгами. Писатели того времени передают, что так как удавить девственницу было делом неслыханным, то палач сперва надругался над нею, а потом уже накинул на шею петлю. После того, как они были задушены, их детские трупы выбросили на Гемонии.